Назир. Не пьет, волосы и бороды не стрижет, не завивает, мелькнула в голове Якова догадка, и он тотчас задал вопрос с тем, чтобы в ней утвердиться. «А велика ли семья у господина?» «Я затем спрашиваю, что дома на продажу-то тут имеются, но ведь тебе же не всякий дом подойдет, верно?» «Верно, у меня только жена и сын». Назир, Назарей, буквально посвященный Богу. Человек, давший обет не употреблять винограда ни в каком виде, не стричься и не прикасаться к умершим. Яков ошибочно употребляет это понятие в значении есей. Вот сей раз. Выходит, что не Назир. А ведь я был готов руку дать на отсечение. Правда, слыхал я, что есей иногда заводит семью. Может, он из таких? Сейчас выясним. Так подумал Яков, а вслух произнес. О, понимаю. В нынешние лихие времена трудно воспитывать сына в столице. Столько языческих соблазнов для молодых людей, хоть и близко к храму, да благочестия в тамошнем народе не на грош. Да и чего ждать при таком-то царе? Яков проговорил эти рискованные слова совсем тихо, как «заединщик». Йосеф тоже сделал вид, что их не расслышал. «О нет, мой сын еще совсем маленький, вчера родился». «Да будет он благословен!» Но для маленьких детей Иерусалим, говорят, тоже нехорош. Слишком много народу, того и гляди, начнется поветрие какое-нибудь. А еще я слыхал... Яков сделал многозначительную паузу. Что ты слыхал? Да глупости всякие болтают. Дескать, Ирод только притворяется иудеем, а сам тайно приносит молоху в жертву младенцев, как в древние времена. В геноме. Глубокий овраг, ограничивающий Иерусалим запада. По преданию, там язычники бросали в огонь младенцев. Отсюда произошло название «Гиена огненная». Вот уж действительно глупости. Может, и глупости, да только на пустом месте слухи не растут. Не далее, как вчера прискакал гонец из Иерусалима, зачитал царский приказ. Всем семьям, где родился или должен скоро родиться ребенок, немедленно известить о том местные власти, а если кому известно станет о таких, что не сообщат, вменяется в обязанность на них доносить. Но ты не бойся, я тебя не выдам, господин мой. Не таков я, чтобы способствовать этому выскочке и думьянину, этому римскому лизоблюду в его черных делах. Мои дед и отец всегда стояли за хасмонеев. «Это хорошо, сын мой, это хорошо», — пробормотал Йосеф, погруженный в тревожные думы. «Я так понимаю, что жену с младенцем ты неподалеку оставил. Это мудро. Как стемнеет, приводи ко мне. Уж я вас укрою надежно». «А что, много ли у тебя постояльцев?» «О них не беспокойся. Местные жители у меня, само собой, не останавливаются, а приезжие о приказе не знают, да и уедут сегодня трое, а оставшиеся двое тебе не опасны». «Кто они?» «Бог знает. Чужаки. Один египтянин из Александрии, голова бритая, стыдно смотреть. Он ее оливковым маслом смазывает, чтобы ярче на солнце блестело. Зовут то ли Атентетыр, то ли Асонсосер, не разобрал. Про себя называю его фараоном. Другой не пойми кто, то ли перс, то ли индиец, с востока. Лицом темен, что твой Куши, негр. Волос красный, хной крашеный, не иначе. А имя тоже такое, что и не выговоришь, не упомнишь. Бартра Хартра какая-то. Я и не трудился запоминать. «Этот у меня халдей». «Как же ты с ними ладишь?» «Хорошо лажу. Они хоть и поганы, язычники, но люди честные, тихие, состоятельные, особенно халдей. По всему, видать, Во дворце жить ему привычнее, чем в таком убожестве». На этих словах Яков не без гордости развел руками, показывая свои немалые владения, основательный каменный дом в два этажа. «Говорю с ними по-гречески, когда надо. Да немного-то и надо им со мной говорить. Они целыми днями друг с дружкой болтают. Так они вместе пришли?» «В том-то и дело, что нет!» Хозяин гостиницы хлопнул одним махом целый кубок кислого вина, сморщился, заел сахарным фиником. Не замечая, он сам стал отвечать на вопросы. Фараон прибыл с караваном 3 недели назад, а халдей — 1,5. Ему сюда надо было, а он по ошибке сперва в галилейский Бетлехем попал. У меня они и познакомились. Ведь за одним делом они здесь. И за каким же? Яков напустил на себя таинственный вид и даже оглянулся по сторонам для убедительности. Да все за тем же. Сначала фараон стал допытываться про родившихся в городе младенцев мужского пола. Город наш невелик, все на виду. Я разузнал, что за последний месяц родилось 3, 2 девочки, 1 мальчик. Но он не выжил. Тогда фараон расстроился и говорит: «Неужто я ошибся в расчетах?» Я, конечно, спросил, о чем это он, а он отвечает рассеянно, так, мол, «Знаю, что у вас читать будущее по звездам запрещено». «Ну да, отвечаю, на то пророки имеются». «У нас же, — говорит, — это первейшая из премудростей, и я в ней достиг некоторых успехов. И вот звезды мне открыли, что где-то здесь исполнится древнее предсказание и родится царь всего мира». «Я, — говорит, — про это в одной рукописи нашел. В Александрийском книгохранилище. Мне занятно стало, как звезды могут точное место указать». А он объяснил, что вся хитрость в наблюдении за ними. 2 пергамента дорогих исчеркал какими-то закорюками. Про углы говорил, про то, что ход небесных тел на земле отражается. Да я все одно ничего не понял. Кроме того, что где-то тут ходы эти и пересеклись. Правда, сказал, место рождения не точно дано. Он думает по погрешность измерения, потому как в том месте только змеи да скорпионы родятся. Я, понятное дело, решил, что он с придурью, и думать забыл. Как тут является 2-й, халдей, с караваном богатейшим из страны Син, каких у нас отроду не бывало. Такие водят все больше вдоль моря, ну или царской дорогой. Караван ушел себе на Хеврон, а халдей у меня остался. И сразу спрашивать, кто тут у вас родился. Ну, думаю, принесло еще одного безумца на мою голову. Родились, говорю, 2 девочки. Он опечалился. Я царь толкователей снов, а свой собственный сон понять не сумел. Горе мне! И все такое прочее. Я спрашиваю, что за сон? Снилось мне, отвечает, 3 ночи подряд, что в доме хлеба рожден будет сын света, о котором предрекал Затар. Затра... Заратуштра? Вот-вот он самый! И говорит, бросил я все, что имел. Тут он приврал, конечно, потому как немало с собой захватил, и пустился по свету искать дом хлеба. Счастливая звезда моя вела меня на запад, и вот остановилась тут. Он вроде бы как-то так сказал, мудрено его гречески понять, и я узнал то место, которое видел во сне. И надо ж такому случиться, что все оказалось зря. Пожалел я его и говорю: «Не один ты с этим сюда пришел, так что, может, и не ошибся вовсе, а просто твой этот сын света еще не родился пока». Он, как про 2-го искателя услыхал, чуть ума не решился от радости. Даже заплясал, будто пьяный на поминках. «Веди, — кричит, — меня к этому достойному человеку, и целый динарий мне в руку сует». «И что же дальше?» Вот они вдвоем с тех пор время и коротают. То рисуют что-то, то фигурки резные двигают на клетчатой доске. Колдуют, верно. То спорят, то ссорятся. Правда, тихо, без тумаков. Потом мерятся и музицируют. Музицируют? Ну да, фараон на лире, а халдей на свирели. Очень складно выходит, мне нравится. Послушай, ох, забыл спросить, как тебя зовут? Яков, твоим услугам.